Аминь. Аминь. Приветствую вас, дорогие друзья. Скажите, как вы рады видеть рядом находящегося. Как рады. Вау, как рады. Слава Господу. Я тоже вас рад всех видеть. Присаживайтесь. Да, слава Господу. Бог видит наши сердца, наши мысли знает, наши чувства. Почему бы нам их не показывать друг другу? Почему бы нам их не обнаруживать? Почему бы нет? Как узнают, что мы с вами Божьи ученики, если этих чувств между нами не будет? Как будут эти чувства известны, если их не показывать? Как, если их не показывать, эти чувства, как они будут известны? Ну, я вот такой вопрос. Да. Не только показывать. Ну, показывать, безусловно. Но чтобы показывать, это нужно внутренность такую иметь, да? То есть если чувства искренние, да, если они искренние. Проявляются в делах. Да. То есть если вера истинная, то она не может быть без дел. Да. И все. И пусть вот сейчас вот все, что вот оно происходит, оно будет в Божьем присутствии, в Его полноте. Пусть Господь поработает и с нашими чувствами, может быть, они немножко такие не совсем радостные, может, где-то печальные, может быть, задумчивые бываем. Или как есть, не знаю уже насколько молодежное, оно сначала какой-то сленг, он молодежный, а потом через некоторое время его начинают люди в большей мере использовать в разговорной речи, уже не молодежное. Ну, слово, какое я хотел сказать, это загруженное, да? Может быть, иногда это слово применимо и к христианам, когда они становятся загруженными. Но на все, на всякую ситуацию и на эту, если человек загружен, есть Божий ответ. Он говорит, что все тяготы и заботы возложите на меня. То есть этот груз Бог говорит: дайте мне. У нас такой всемогущий Бог, что Он может вот столько взять на себя. Это как иногда человеку может кто-то сказать: да ты много на себя берешь. Да? Про Бога такого не скажешь. Он наоборот говорит: отдайте мне. Не заботьтесь. Не заботьтесь ни о чем. Но во всякое время. С чем? С благодарением. Что делаете? Открывайте свои сердца пред Господом. И Бог соблюдет их в мире, в покое, в радости, сохранит. А если нет, то даст этот мир, покой и радость. Поэтому важное наше состояние – это открытое сердце. Закрытое сердце, ему тяжело. Закрытое сердце, оно под грузом, оно под гнетом. Закрытое сердце, оно имеет проблемы, болезни, часто психологического характера. Не случайно сказано, что плохо человеку одному. Но мы не одни. У нас есть брат и сестра, которые рядом с нами, которые нас поддержат и вдохновит. Поэтому и сегодня Бог нас вдохновить хочет. Поддержать. Дать силы. Чтобы наши глаза не как у того загруженного вниз смотрели, а как можно выше, как можно чаще к Господу. Где будет написано, помните, однажды рассказывал историю с самим собой, когда я шел со стороны острова Татышева, а наверху, на там, арке, соединяющей, на балке наверху, метров 30 от поверхности моста, написано: «Я люблю тебя». И когда я поднял глаза, я очень вдохновился. И эта связь, вот эти слова «Я люблю тебя» нас объединяют с Господом. Мы ему говорим, а он уже нам давно это сказал. Он гораздо раньше уже сказал, что есть любовь. И тут, наконец-то, в нашем сердце что-то созрело, какая-то взаимность. Бог, я тебя люблю. А там уже написано: я тебя уже люблю. Я уже люблю тебя. Ты ему опять, я тебя люблю. А, да я тебя тоже. Я вот такой тебя давно уже люблю. Еще больше тебя люблю. Поэтому вас Бог любит. И мы любим друг друга. И именно Божью любовью, которую Бог нам открыл и нам ее дал. Слава Господу, что мы все сегодня здесь собраны Господом. И Божье желание на этом месте, конечно, дальше действовать. Слава Господу. Что приходящего к Нему Бог никогда не изгонит вон, но принимает. Любого человека. Меня, слава Господу, тоже. Хотя, наверное, стоило давно бы выгнать по всем мирским правилам, понятиям. Может даже какой-то метлой или шваброй. Ну, слава Господу, Бог так не поступает. Он милостив ко мне. Мы все вместе служим Ему дальше. И будем это делать с радостью, да? Аминь. Слава Господу. Дорогие друзья, сейчас что-то вспомнилось слова, наверное, кто это поет, может быть, Качан же, может подправить, она или нет, наверное, она. Да, мне нравится все вокруг. Так, да? Ну, примерно, наверное, вот так она поет. Да, мне нравится все вокруг. Аминь. Мне нравится все вокруг. Мне нравится, что вы такие счастливые, радостные. Мне еще нравится все вокруг, что меня и вас тоже, я за вас тоже в этом могу радоваться, окружаю. Да? И также радовался нас, наш Господь, также радовался, когда творил. Итак, когда Он творил, Он что говорил? Хорошо. Вау, классно. Да, хорошо, хорошо, хорошо, потом весьма хорошо. Но это же хорошо, это и другие слова можно применить. Смысл в том, что все вообще хорошо. Все очень хорошо. Все очень хорошо. Пусть у нас будет это утверждение, что все хорошо. Пусть все будет хорошо. Аминь. Аминь. Пусть будет утешение, что несмотря на то, что как чего, все хорошо. И мне вот этот процесс сотворения мира, вот это вот Божье хорошо, которое он говорил, очень важно. Очень важно. И мне дана определенная ассоциация с этим. Я думаю, она каждому из нас дается Богом. Это ассоциация. С чем? Ведь мы, как зная, читая Библию, человек в этом хорошо находился, а потом из этого хорошо был выгнан. Да? Изгнал Бог его из этого хорошо. Потому что согрешил. Но для нас с вами открыта великая привилегия. И дано великое приобретение смерти нашего Господа, Его воскресение, через то, что мы принимаем верой прощение, ведь мы же за грех, да, каждый был выгнан оттуда, разделен с Богом. Принимаем прощение этого греха, мы Богом восстанавливаемся. И этот процесс, лично я для себя я ассоциирую со сотворением мира. Если мы с вами откроем Бытие, первую главу, то написано, что вот второй стих: земля же была безвидна и пуста. Это как моя жизнь, которая без Бога и есть, если она без Бога, любого человека, безвидна и пуста, и в которой нет смысла. И почему нет смысла, если я для себя о себе говорю, то я, будучи 15-16-летним там возрасте, задавался вопросом, для чего я живу? Значит, был смысл в моей жизни или нет? Наверное, я его искал, но смысла не было. Я не понимал, зачем я живу, если я проживу какое-то энное количество лет, а потом моя жизнь закончится. Зачем, мама, ты меня родила? Был вопрос. Но с приходом ко Христу смысл появился. И все, что здесь описано, оно происходит внутри меня и, я надеюсь, тебя. Я даже утвердительно скажу, и тебя тоже, и каждого из нас. Процесс восстановления. Не все сразу, именно процесс. И этот процесс очень важен. И уже что-то произошло. Каждый из нас находится на каком-то определенном духовном этапе своего развития, развития своей личности духовной. Находится, это факт. И уже что-то произошло. Уже какая-то страница нашей христианской истории, это в прошлом. Уже чего-то мы достигли, и в чем-то, слава Господу, по Божьему благословению, преуспели. От каких-то видимых больших грехов Бог освободил, и причем безусловно. Кто что заплатил за свой грех, ну так вот, много заплатили первоначально? Ну ничего не платили, да? Просто приняли благодать Божью, Его прощение, даром, и все, и в этой благодати живем. Но здесь есть важный момент нашего вот этого действительно процесса восстановления. Я хочу, чтобы мы с вами этот процесс, безусловно, чувствовали в своей жизни. Потому что он очень важен. Если мы сейчас будем о разных вещах говорить, то потом трудно будет применять в своей жизни. Я хочу, чтобы вам было понятно. Я хочу, чтобы вы еще больше, еще лучше уже сегодня ощущали процесс этот в своей жизни, что вы в нем живете. И одно дело, что вы этого ощущали, а другое дело, что вы хотели этого процесса продолжения. Господь, я хочу больше. Да, Бог, ты это сделал, но я хочу больше. Я хочу быть чище, я хочу быть ближе, я хочу больше тебя знать. Как сказано, чтобы мы познали Бога, как Он нас знает. И что, находясь в этом процессе, мы делали со своей стороны, каждый, все возможное, чтобы его преобразование, они были очевидны. Потому что нет предела совершенству. Будем находиться в этом процессе. И здесь есть такой важный момент. Вот. Я вообще это слово назвал такими словами, которые мне очень понравились. Ну, очень они мне понравились. Когда мы в прошлый раз, сегодня тоже был великолепный клип, и много ценного можно оттуда извлечь, информации, и призыв конкретный звучал, слава Господу. В прошлый раз тоже был показан клип, и вы, возможно, вспомните такой эпизод. Епископ из Австрии, он тоже говорил, там интервью было на сцене, напоминаю, и он говорил то, что было в его сердце, об Альфе. И он сказал такие слова, как будто Бог сегодня человечеству, конкретному человеку говорит. Вы помните? Возвращайся домой. Это проповедь я так назвал. Возвращайся домой. Или возвращение домой. Мы возвращаемся с вами домой. Наш дом – это его царство. Наш дом – это тот сад, в котором он сам находится. Он гуляет также в этом саду. И он ждет, что мы тоже рядом будем. Возвращение домой. Но это возвращение, оно невозможно без нашего преобразования. Если мы не будем преобразовываться, если мы не будем меняться, если мы не будем участвовать в этом Божьем процессе, который Бог для нас предназначил, мы не вернемся. Когда-то человек свернет с этого пути. Когда-то он перестанет в этом направлении двигаться. Конечно, печально, если это происходит. К сожалению, есть такие факты. Это реальность. Но с нами да не произойдет такого. И наоборот, может быть, кто-то из нашего окружения нам известен. Так давайте не будем равнодушными. Конечно, будем и молиться, и поститься, и искать возможности общаться с этими людьми, молиться о их возвращении к Господу. Но лучше не уходить. Иначе это можно сравнить с игрой. Вот сейчас мы вначале с Владиславом разговаривали, но только это, наверное, немножко другая игра. Юра, я помню, Антон привозил такую игру, у них она точно дома есть. Это какое-то поле, и там с фишечки и кубики. И какое-то место там идешь, да? И вот именно вот этот процесс, когда ты попадаешь не на то поле, и раз, ты не съезжаешь. Раз, куда-то тебя вынесло. А потом опять подниматься. А подниматься уже сложнее, потому что тот уже впереди, тебе его нужно догонять. Поэтому нужно ценить то, что сегодня есть. Это несоизмеримо больше и лучше всего богатства мнимого этого мира. Это ужасно, что мир предлагает. Это катастрофа, если мы с этим будем соглашаться, что это мне надо. Много из этого. Поэтому Бог и говорит, входите тесными вратами. А предлагается много и очень красивого внешне, но обманчивого, которое может привести вот к этому вниз, опущению, падению. И с кем-то это, к сожалению, произошло. У кого-то произошло кораблекрушение в вере. Но с нами, да не будет так, это одно. Но и ревность от тех, с кем это произошло. Мы можем объединяться в молитвах за этих людей, чтобы восстановились отношения с Господом у них. Потому что сам Бог не хочет, чтобы кто-либо погиб. Он хочет, чтобы все достигли познания истины. И поэтому мы все возможное со своей стороны должны сделать. Я не боюсь этого слова «должны». Это хорошее «должно» и «должен». Потому что если я начну это делать, моя жизнь, она действительно тогда по-настоящему в Божьих руках. Потому что я буду делать то, что хочет делать Бог. Он идет к оставившему. Он возвращает его. Он делает все возможное. Он сильно ждет. Иногда человек обманывается и думает, что вот я согрешил, и теперь как же возвращаться? Лукавый шепчет. А иногда не шепчет, а кричит, чтобы только не вернулся. Но Бог говорит, жду. Все стою и стучу. Жду, когда возвратишься. И чтобы вот этого не произошло вниз, вот этот процесс очень важен. Процесс нашего преобразования. И поэтому я сильно хочу находиться в этом процессе. Мне этот процесс очень часто неудобен, потому что я во плоти нахожусь. Мне часто хочется избежать этого процесса. Мне хочется полегче, послаще и попроще. Ну, благодать, да, аминь, но твои усилия необходимы, чтобы этот процесс продолжался. Кто хочет быть в этом процессе? Есть желающие? В Божьем процессе есть, слава Господу, есть герои в этом зале. Есть герои. Вы герои на самом деле. Может быть, ты не поднял руку, но все равно будь его в процессе. Будь. Я хочу, чтобы ты сегодня ощущал, что ты действительно в процессе. Потому что если в процессе, ты в нужном состоянии находишься. Ты в нужном положении, вот, как вот эта фишка там, не вниз опущенная, а наверх. Наверх ты продолжаешь стремиться. Вперед идешь. Если ты в его процессе. Я хочу еще больше пояснить вот это вот состояние, вот эту вот важность этого аспекта. Одним из примеров, который сейчас расскажу. Ну, можно как? Ну, о чем в принципе-то речь? Ведь мы прощены, ведь все беззакония Бог забыл, Он же обещал. О чем речь? О чем мы будем говорить-то? Мы же вот, ну, почти уже в Царстве Божьем, просто еще Иисус не пришел, что-то вот задерживается. Ну вот уже бы пришел, и уже бы в Царстве я был, но он просто не пришел. Я-то готов, я-то жду, а вот Иисус что-то вот еще и не пришел. Но есть такое понятие, оно, безусловно, библейское. У нас есть отношения с Богом. Аминь. Есть отношения с Богом? Аминь. И это можно обозначить как вертикальные отношения. Вот приходим в тайную комнату, молимся, просим чего-то Бога, и Бог что-то совершает, слава Господу. Не безучастен к нашим молитвам и просьбам. Аминь. Аминь. Имеем свидетельство. А есть еще другая сторона. Это вот горизонтальная. В этой горизонтальной плоскости мы с вами находимся, и вот так к Богу все-таки приближаемся в этой горизонтальной плоскости. А эту горизонтальную плоскость очень много. Это вся наша жизнь. Это все наше окружение. Это разные люди. Это разные контакты, встречи, мысли наши, общение, дела. Все это вот эта вот горизонталь. Мы просим Бога, чтобы Он эту горизонталь в нашей жизни, нашу жизнь устраивал. И в этой сфере наши взаимоотношения с людьми, которые нас окружают. И вот, может быть такая ситуация. И не, вообще ее, но ее не должно быть. Нужно каждой сфере уделять нужное внимание. И этим отношениям с Богом, и в этой горизонтальной плоскости, и друг с другом в том обществе, в котором мы живем. Нужное внимание, чтобы не было перекосов. Иногда отношения так с Богом складываются, что ну, вот мне Бог нужен, а все остальное, как я себя веду, как я поступаю, да какая разница, пусть меня принимают, какой я есть. Но это не так, не должно быть так. Так вот, история такая. Я на этой неделе созванивался с одним служителем церкви, которые у нас в одном мы находимся братстве, другого города. И он мне сказал, рассказал такую вот историю интересную, которая у них произошла. Приходит мама верующая на служение и рассказывает вот этому пастору-служителю. Говорит, я своему сыну сказала, что я вот попаду на небеса. А он мне сказал, а я на небеса не хочу. И вот она со слезами, она расстроенная, говорит об этом этому служителю. Ну как бы да, трагедия. Хотя он тоже, сын-то ходит в церковь, что интересно, тоже сын ходит. Я не уточнял, сколько ему лет, но уже понял, достаточно взрослый. Ходит в церковь, но говорит, на небеса я не хочу. Да? Царствие Божие не хочу. Интересно, да? А для чего в церковь ходить? Небеса, на небеса не хочу. Вот. Так, для компании. Вот. И, ну, он, слава Господу, человек мудрый. И вообще в тех или иных ситуациях хорошо вот так вот именно поступать. Он подходит к сыну и спрашивает. Слышь, там, ну, Ваня, например, да? Ваня, а что, как дела-то? Что ты, я слышал, на небеса не хочешь? Он говорит... А что мне туда хотеть-то? Если мать дома каждый день доводит отца до слез, как я туда могу хотеть? Я туда не хочу. Мать каждый день дома доводит отца до слез. Вот это вот пример как раз вот этих вот горизонтальных отношений. Что иногда люди, ну, буквально так и есть, становятся фанатиками. Придурковатым, но только такими фанатиками. Можно хорошим быть фанатиком, да? Любящим искренне Бога. Ну только просто любящий пусть назовем, да? А можно вот таким быть ненормальным фанатиком. Что вот, вот только вот Бог и все. Ну а Бог, подождите. Он говорит, ты ближнего своего еще возлюби, как самого себя. Он еще говорит, что нам история дана. Вы не оказали определенные почести ближним, не оказали их мне. Это все неразрывно связано. И вот эта вот вертикаль и горизонталь, она вам что-то напоминает? Это крест. Это крест, который ты должен нести. Отними какую-то часть, будет крест? Будет одно из перекладин. Но креста не будет. Это крест. И поэтому мы выстраиваем отношения с Господом. Конечно, это нужно делать. И выстраивать их необходимо. Но Он нам дает и благодати для того, чтобы вся вот эта горизонталь правильно устраивалась. Чтобы была гармония. И знаете, вот с этой горизонталью, которая наверх, как-то бывает попроще. А вот с этой горизонталью здесь посложнее бывает. Почему? Потому что эту горизонталь, по сути, ну, первоначально никто не видит. Сколько я молюсь, сколько я пощусь. Даже не всегда могут заметить, если это большое собрание, в церкви это или не в церкви. Почему многие любят большие церкви, мега-церкви там, да? А там что хочу, то и делаю. Там членства, ну, допустим, нет церкви. Там есть ты, нет тебя, да потеряться легко. А еще проще онлайн-церковь. Кнопочку нажал, и ты как будто в церкви. Даже можешь, если что, рассказать. Алло, а тебя вроде в церкви-то не было. Да как же не было, об этом проповедь была. О, точно. Конечно, не заметил тебя. Скрыться легко. И вот эти вертикальные отношения, они, конечно, очевидными становятся в процессе времени. И они свидетельствуют, если у тебя есть горизонтальные, вертикальные правильные отношения, то у тебя и горизонтально неправильно устраиваются. Тебе опять-таки непросто, тебе сложно. Мне, я вам скажу, мне сложно. В горизонтальных отношениях я сам себя постоянно учу, воспитываю, исправляю. Говорю, что, Саша, надо по-другому в другой раз сделать. Если возможно, эту ситуацию исправляю. Но благодаря вот этой связи я хочу находиться вот в этой. Я хочу быть в этом процессе. И меня это радует, когда уже я вижу результат. В итоге меня радует. В итоге я вижу пользу от этого самораспятия, когда мне было больно, но я пошел на это. И внутри у меня появляется радость. И внутри у меня появляется новое желание идти на новую гору, которую показывает Бог. Он говорит, вот у тебя была, например, зависть, да, ты преодолел это, а теперь гордыня, вот другая у тебя гора, иди теперь в эту гору. А я могу поступить по-разному, так же, как каждый из нас. Все, мне достаточно, Бог. Все, все, хватит. Или, да, Бог, как я рад, что ты мне показал новую гору. Я теперь на нее полезу. Я хочу ее покорить. И что самое важное, что Бог, Он всегда за тебя в этом процессе. Он всегда за тебя. Он всегда с тобой. И еще Он, главное, еще не за тобою, Он с тобой еще и впереди тебя. Он еще идет впереди, как уже, впрочем, прошел этот путь. Но еще каждому из нас сегодня Он дает возможность идти за Ним. Когда Он уже идет впереди, а мы за Ним. И это большое благословение. Я хочу, чтобы мы чувствовали вот эту вот и близость Его. Когда нам горько, нам печально, но Он рядом. Вот даже вот этот момент... постараться встретиться с Ним особенно. Я хочу, чтобы у нас такие переживания были, встреч с Ним. Что, когда нам горько, Он нас не оставил. Он рядом с тобой. Ты стоишь на коленях. Возможно, в этот момент Он стал рядом с тобой на коленях. И молится тоже этой молитвой Отцу. И действительно ходатайствует пред тобой. За тебя ходатайствует пред Отцом. Говорит, да, помоги ему, Отец, прошу тебя. Я жил здесь на земле. Я знаю, как трудно ему бывает. Я знаю его искреннее сердце. Я знаю, что он старается. Да, у него есть там недостатки какие-то. Но знаешь, он любит тебя. Я точно знаю, он тебя любит. Помоги ему. И Бог, Отец Небесный, помогает. Он вдохновляет. Я хочу, чтобы в этом вдохновении вы жили. Чтобы это вдохновение вас мотивировало на новые дела. Чтобы те горы, которые у вас еще показываются Богом и покажутся, вы от них не отказались. Вы не сказали, ой, куда я зашел, здесь только гор. Здесь одни горы, ой. А равнина-то когда? А низменности? А пастбище? А где молоко и мед-то обещаны? Где молоко и мед-то обещаны? Знаете, на каждой горе есть такое место. Когда ты достигнешь, там есть это место. Бог тебя там ждет на вершине. И он тебе там пир накрывает, и ты там радуешься, вау, и говоришь, это того стоило. Это стоило, это восхождение. Не зря я старался. Не зря я там мало где-то спал, где-то не доедал и смирялся. Где-то простил кого-то. Где-то злое слово не сказал, а хотелось сказать. Ведь он меня так насолил, так наскучил, так надоел, а не сказал. И слава Господу. Вспоминаешь, листаешь эти периоды и благодаришь Господа. Слава Господу, что так было. Потому что ты достиг, потому что ты поднялся. Но потом новая вершина. Опять процесс. Опять и все к небесам. И слава Господу. И в жизни вот этой женщины, конечно, я хочу, чтобы вот эту историю, которую я рассказал про нее и сына, Бог хочет все тоже привести в соответствие. Но что ей важно? Полюбить, конечно, не только саму себя, а полюбить всем сердцем Бога, тогда и откроется, как относиться к своим ближним. Пусть и в наших отношениях не будет подобного перекоса, но будет гармония. Чтобы не было пропасти освящения, есть вот такое понятие, как пропасть освящения, с одной стороны. Ну и крайность, если только вот в эту горизонталь мы упираемся, а вот эту нам, да, постольку-поскольку. Если только о себе заботимся, это уже другая крайность, которая называется обмерщение. Вот. И в обоих этих процессах, вот, направлениях, в обоих направлениях, чтобы не попасть в пропасть освящения и в обмерчение, долину не опуститься, нам необходим процесс преобразования нашей личности. И важно нам дойти до тех целей, обозначенных Господом, которые есть. Я хочу уже сейчас перейти к практическому, к практической стороне. Я, конечно, если желаете, хочу еще вам, могу еще вам некоторый аргумент привести в пользу необходимости нахождения в этом процессе. Могу напомнить ту притчу, в которой сказано о приглашении людей на пир, и один оказался не в брачной одежде. Да? И что, какие последствия были в его жизни, что было с ним сделано, что там произошло. Да, он был выброшен в восьму внешнюю. По сути, он в восьми жив. И в восьму возвращен был только уже постоянное отделение от Бога. Вот эти как раз вертикальные отношения он не выстраивал. Он жил в своей горизонтали. Все для меня побольше, обогатиться, там, приобрести, там, все. Каким-то жаждой плоти, человеческой плоти. И вот, что ему было сказано, да? Вот почему ты не в этой, не в брачной одежде? Я сегодня рассматриваю состояние такого человека, как человека неприготовленного, как человека, который равнодушно отнесся к тому времени, которое было дано. Там был промежуток времени между приглашением и самим пиром. Приглашали раньше, пир назначался чуть позже. И вот в этом состоянии он оказался неприготовленным. И что неприготовленное? Что нам сегодня особенная одежда нужно одевать? Рубашку определенного цвета. Сердце, да, неприготовленное. Он отказался участвовать в этом процессе. Вот что я вам скажу. Он отказался участвовать в процессе преобразования своей личности. Он остался в этой запачканной, его одежда была, но он ей не воспользовался. У каждого из этих, кто пришел на пир, у них еще была и грязная одежда. Но они ее оставили, когда пошли на пир. Они взяли только эту, праздничную. Этот же не оставил. Он не отказался от своих вот этих каких-то меркантильных интересов и черт характера. Он жил в угоду себе. И поэтому очень важно быть в этом процессе. Очень важно. И от преобразования личности мы с вами получаем самые важные плоды, которые, как написано, вот идут праведниками, и плоды их за ними. Это самые важные плоды. Может, сегодня ты думаешь, самый важный плод – это спасение моего близкого, родственника, или моего соседа, или еще там кого-то, студента. Самый важный плод – это твое изменение. Будет твое изменение, Бог через тебя спасет других. Знаете, это показатель есть в деяниях, например, святых апостолов. Когда измененный характер там, Петра, Павла, люди те же самые, как мы сегодня, с теми же черствостями, проблемами, там, искушениями. Но что-то у них, они были просто в этом процессе. И благодаря тому, что они находились в процессе, потом написано, за ними пошло много людей. У тебя будут плоды в изменении твоей личности. За тобой пойдет много людей. И даже, может быть, больше, чем ты можешь предположить. Мне вспомнилась одна история о человеке, который молился, чтобы за его жизнь к Богу пришло 100 человек. Пришло 96. И четверо покаялось на его похоронах. Твоя измененная жизнь, твоя натура новая, новая природа. Она буквально как, ну, повлечет людей, как будет, ну, влечь будет, повлечет. Потекут реки воды живой, благодатной. Поэтому это очень важно. Я хочу, чтобы находился в этом процессе. Будь в Божьем процессе. Не стесняйся его, но стремись делать все возможное, чтобы в нем дальше находиться. И вот, как о том человеке, который оказался на Перу, но не в брачной одежде, что вообще это происходит, да? Что там, что характерно для этой ситуации? Что вообще делать? Что нужно делать? Ну, первое, что я обозначаю для себя важно, что нужно сделать, это сдаться в руки Бога. Вот сегодня, сестры, молодцы все. Большое вам спасибо. Очень хорошо вы свидетельствовали. Еще раз подтверждение, что Бог в вас есть. Что вы живете действительно ради Бога. Слава Господу. Почему? Потому что сказали, что действительно все в Божьих руках. Вот так оно и есть. Ну, нам нужно сдаваться. В руки Божьи все отдавать. Не знаю, Бог, почему так происходит. Почему это творится, но все в твоих руках. Если мы сегодня говорим о процессе преобразования, то еще что нам пригодится? Очень все будет коротко, ясно и понятно. Нам нужен преобразователь. Как ни странно, нам нужен преобразователь. Чтобы нам быть преобразованными, ну как, например, чтобы копать, нужна лопата. А чтобы быть преобразованными, нужен преобразователь. Вы знаете такой инструмент? Есть перфоратор. Да, а есть преобразователь. Постоянно. Да. Да, аминь. Есть, да, такой прибор есть такой. Нужен нам преобразователь. И знаете, все вот это, о чем сейчас я говорю, эти опции, знаете, кому доступны? Не всем. Многое, что сегодня говорится, было бы, может быть, и непонятно кому-то. Но Бог откроет, если будет желание. И Бог им откроет это. Да будет так. Именно эти опции доступны тем людям, кто имеет духовное рождение. То возрожденным духовно людям эти опции доступны. И все это в Духе Святом. Потому что первый человек, о котором мы сказали, который оказался не в брачной одежде, он почему так себя повел? Потому что манера его поведения была какая? Дух Святой, нужно понять, стучится в каждое сердце. Он все объемлет. Во всем человеке он действует, если только человек дает ему такую возможность. Если он сам от него не отстраняется, Дух Святой напоминает что-то и говорит: посмотри, в той ситуации ты был неправ. Позвони этому человеку, может, он уже в этом городе не живет. Попроси прощения. Это делает Дух Святой. И эта опция доступна духовно возрожденному человеку. А сегодня я понимаю, что здесь среди нас такие есть. Значит, эта опция доступна. Значит, Дух Святой что-то производит и будет еще производить. Слава Господу. И вот этот человек, он просто на этот призыв Духа Святого говорит, который не в брачной одежде. Дух Святой, не лезь в мою жизнь. Это грубо, но он так делает. Он говорит: Дух Святой, не лезь в мою жизнь. Я сам буду жить. Вот таким, какой есть, такой и будет. Это красноречиво, это открыто, но это так. По факту это так. Когда человек отказывается меняться, менять свою одежду. Одежду своего грязную, порочную, одежду правильную. Да, аминь, нужен преобразователь. Причем этот преобразователь классно действует. Он и в одну сторону, и в другую. Например, у тебя уныние, у тебя проблемы, ты ничего не хочешь делать. Это можно сравнить, что у тебя низкое напряжение. Да? Маленькие там, сила, маленькая тока. И этот преобразователь, Дух Святой, если ты к нему обращаешься, если ты ищешь большего в этой ситуации, он включается и становится вместо 12 вольт 220. Вау, сила. Все, и все работает. На 12 вольт то, что должно работать на 220, не работает, не заработает. Знаете, да? А 220 приключен ты к Духу Святому, раз и все заработало. Классно. И плита работает дома, и лампочка светит, И прибор вот этот бытовой, все работает. Супер. Классно. Все Дух Святой. Это, допустим, ты был возмущен, было негодование, апатия, ничего не хотелось. И тут на преобразователь. Все. Сила. Слава Господу. А другой момент. Нет, это вот если ты был в апатии, в депрессиях, это тебе вот сила такая. А другой момент, это вот как раз если ты возмущен в негодовании. Вот-вот подступает слово сказать, да как вы со мной разговариваете? Вы бы вообще знали, кто я есть. Вот. И вот-вот хочется так сказать. И тут раз тебе опять нужен преобразователь. Ты просто сильно напряжен. У тебя 220, а надо 12. Есть такие приборы, которые на 220 уже не работают, а только на 12. Лампочки там какие-нибудь там особенные. Только 12 надо. Извините, сгорит. Извините, сгорело. А вот преобразователь нужен был. Не подключился. Поэтому пользуйся своим преобразователем. Если духовно возрожденный человек, имей практику духовную, молитву Духом Святым. Это преобразователь. Он тебе, когда нужно, силы даст, а когда нужно тебя, он же еще утешитель. А, Саша, стой, стой, не говори лишнего, успокойся. Понял, Дух Святой? Понял? Хотя так сложно бывает. Так бывает сложно послушаться. Ну, прямо вся человеческая природа. Сейчас я их всех на место поставлю. Все, сейчас они меня поймут, кто на самом деле тут прав-то. Докажу им. И вот тебе преобразователь. Знаете, у нас с преобразователем интересная недавно история была. Мы ехали неделю назад с фрисби. И что-то... А, вот Марина у нас сзади сидела там в машине. И дети. Они так мило общаются. Вот, все так, все хорошо. Разговаривают, делятся разными историями своей жизни. И тут, они что-то давай спрашивают всех 10 детей, когда кто родился, как зовут там, в какой месяц и все остальное. Вот. И потом выясняется, что что-то там разговор про преобразователь зашла речь, который родители используют в своем воспитании. Вы знаете, да, такой преобразователь? Витамин Р, да? Знаете, да? Преобразователь, да? Ребенок себя плохо ведет, преобразователь берется, ну и как-то что-то там... Ну, не обязательно именно ремень. Да, да, воспитательный процесс какой-то там это происходит. Вот. И в итоге девочки наши, Люба с Викой, услышали, а что за витамин Р? А они, оказывается, даже и не слышали. Вот. Как они утверждают. А Настя говорит, ну, конечно, их уже по-другому воспитывали. Подождите. А со стороны Бога тоже может быть по-разному? А может быть так вот нас Бог будет воспитывать, как любящего? Ну, я не говорю, что мы неправильно воспитывали, допустим, старших детей. Мы воспитывали их с любовью, как могли. Но просто со временем и родителям дается определенная мудрость и понимание. Какие-то корректировки, действительно, они тоже, они же в процессе тоже находятся, родители. И уже они, ну, могут как-то по-другому немножко там, не в ущерб воспитательного процесса, воспитывать. И вот они уже, это действительно для них это вопрос, что это за это регулятор такой интересный, преобразователь, что нам его не давали. Почему не давали? Почему мы без витаминов? Да, а оказывается хорошо, что не давали. И сегодня как мы будем настроены к Богу? Нам нужен такой преобразователь постоянно, бах! Да, бах, если ты будешь говорить, зачем, Дух Святой, ты вмешиваешься в мою жизнь. Темнота придет скоро, скоро придет темнота. Если ты будешь говорить, Дух Святой, зачем ты мне говоришь, нужно прощать? Я не хочу это делать. Нужно любить? Я не хочу это делать. Ты говоришь, что Дух Святой, ты мне не нужен. Но придет темнота. Я думаю, лучше не допускать до этого момента. Да? Лучше вот в такой любви жить и не думать, что же за такой вот ненужный витамин Р. Лучше без него обойтись. И у нас есть к этому все возможности, чтобы так с вами поступал с нами Бог. И сегодня, дорогие друзья, я хочу нам с вами напомнить, что церковь не является фабрикой по штамповке верующих. Это не то место. фабрика по штамповке кого-то, это она там есть, там где зомбируют действительно, принуждают, устрашают. Да ты только попробуй там так вот себя не вести, иначе вот все вообще там, ты не знаешь, кто будешь. Нет, Бог предлагает. Бог предлагает. Но если ты примешь это обращение, быть в его процессе, если ты захочешь, то Бог поднимет тебя на гору, без него недосягаемо, где гораздо лучше, где гораздо красивее и прекраснее. Я хочу, чтобы мы с вами молились, чтобы мы с вами благодарили Бога. У нас на самом деле есть лучшая возможность в Духе Святом. Не дожидаться этих витаминов ненужных Ре, а быть послушным. И важный момент вот в этом вопросе, в ответе на этот вопрос, что нам делать, чтобы быть в процессе, это, конечно, послушание. Это послушание. И знаете, вот то лучшее, что Бог хочет сделать, оно уже внутри нас есть. Есть такая притча, я вам коротко ее расскажу. Нужно только убрать лишнее. Она называется. Это однажды человек пришел на пилораму и увидел там, что у хозяина пилорамы где-то куча вот там пней скинута, сброшена, ну, отходов. И он попросил ему дать один из пней. Он ему дал. Позже он оказался, этот хозяин пилорамы, в одном магазине, где продавали антиквар. И он увидел там красивого орла. И купил его за очень большие деньги. Интересно, что в этот же момент оказался в этом магазине тот человек, который сделал этого орла, и этот оказался вот этот человек, кто взял вот этот пень. И выяснилось, когда он узнал, этот хозяин пилорамы, что из этого пня вышел этот орел, он очень сильно удивился. Как ты смог из этого, ну, просто отброса сделать такую вещь, которую сейчас такие деньги за нее заплатил? Он говорит, орел был уже внутри, нужно было только убрать лишнее. И знаете, то лучшее уже у нас внутри. Нужно только Богу позволить убрать лишнее. Позволь Богу убрать лишнее. Он очень ждет тебя в этом саду. Он хочет, чтобы ты возвращался домой. Давайте дальше будем идти дорогу. Но не обойдется без нашего труда. Знаете, он как мудрый стоматолог, наш Господь, который и профессиональный стоматолог. Когда я, например, такое слышал, возможно, вы тоже, когда я сидел в кресле этого врача, стоматолога, и мне иногда что-то сверлили, там зуб какой-нибудь, и говорили, этот стоматолог говорил, что, а знаете, сейчас потерпите, может быть, больно. Слава Богу, мне такие попадали, что больно это не было. Вот, или сильно терпел, но не было больно. И в итоге, иногда и Господь, как мудрый стоматолог, может сказать, Саш, потерпи немного, может быть, будет больно, но потом будет радостно. Как у той женщины, которая рождает, она страдает, но потом не помнит, печалит, потому что видит рожденного, видит плод, видит результат, радуется. Я желаю вам радоваться. Я желаю вам идти дорогой верной, прямой, возвращаться назад. Я желаю вам участвовать в Божьем процессе. Я желаю радоваться, находясь в этом процессе, но вам будет не всегда легко. Вам будет иногда больно, но вы потерпите. Потом будет радостно и хорошо. Вы подумайте на эту гору. Вы вытерпите, потом будет там пир. Будет благодать. И это есть сегодня уже, и это реальность, это факт. И хорошо, если бы это уже ощутили. Идите к новым высотам. Идите к новым вершинам, не останавливайтесь. Побеждайте. Вы будете чище и славнее. За вами пойдет много людей. Через многих из вас многие спасутся. Многие. Может быть, тысячи. Многие, может быть, больше. Спасутся. Но спасай себя. Выстраивай не только вертикальные, но и горизонтальные отношения. Где-то терпи, где-то не говори плохое слово. Но делай это во имя Бога. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сея хорошие семена. И вырастут нужные плоды. Я вас благословляю на преобразование. Я вас благословляю, чтобы участвовать в этом процессе. Мы вместе будем участвовать. Давайте еще помогать друг другу. Давайте благословлять. Давайте благодарить. за своего брата и сестру, который рядом есть. Да это самый лучший человек. Ну и подумаешь, он меня вчера обидел. А я его прощаю. А я его люблю. И все. И ты в процессе. Ты в процессе и на Божьей воле. Давайте помолимся.